«Мы награбили много сокровищ», — продолжил второй. «Они хранятся в большом зале под охраной самых сильных и преданных главе практиков. Глава — это самый сильный ваш человек?» «Да», — едва заметно кивнул пленник. «Веревки ему мешали нормально шевелить даже головой. Она специализируется на формациях иллюзий. Причем ее иллюзии имеют плотность и их не отличить от реальных вещей и существ. Она придумала засесть в пещере в начале гор погибели и пустить слух о том, что тут живет дракон, который накопил много сокровищ. То есть дракона не существовало?» Мозаика в голове Джона встала на свои места. «Тут нет», — ответил второй. «Когда мы пришли сюда, тут никого не было. Босс своими иллюзиями создает дракона средней паршивости. Когда очередная группа авантюристов приходит его побеждать, босс устраивает им представление. Они долго сражаются, выматываются, но в итоге побеждают дракона. И когда они обессилят и расслаблятся от радости из-за победы, мы на них нападаем и убиваем или пленяем. За убийство босс может разозлиться. Она из пленников готовит темные пилюли прорыва, а все ценности авантюристов становятся нашей добычей. Если среди них встречаются бабы, босс отдает их нам для развлечений. Конченая баба, с осуждением произнес Джон, но навыки у нее интересные. Глава 19. Пленники поведали еще много чего интересного. С их слов выходило, что секта у них с очень жесткими правилами. Это не характерно для темных сект. Обычно там хоть все и сурово, но наблюдается некая бандитская вольница. Тут же руководители держали подчиненных в ежовых рукавицах. В пещере находились не все члены секты, а где-то четверть. Их босс – это младшая дочка лидера секты. Второй четвертью рулила старшая дочь, которая находилась в другом месте. Они друг с другом негласно соревновались в том, кто больше добудет сокровищ. Половина же народа жила в скрытом поселении в глубине гор погибели. В общем, суровые горцы, до которых сложно добраться. Сражаться с опасными тварями для них обыденность. Так что слабаков среди них нет. А как у вас относится к присоединению новых членов? Продолжил допрос Джон. Не очень хорошо, честно ответил второй. Но иногда новички у нас появляются. Спасибо за беседу, товарищи. После этих слов Джон скрылся порталом. Как только он в него вошел, на пленниках исчезли розовые ленты, подарив им свободу. Син, второй потряс за плечо первого, который плюхнулся на задницу и продолжал пялиться вдаль. Син, мы свободны. Очнись уже. Ум, медленно перевел он пустой взор на напарника. Тебе повезло, убитым голосом протянул он. Тебя он не трогал. Син, клянусь, я никогда никому не расскажу о том, что с тобой случилось. Это останется только между нами. Давай уже, отбрось лишние мысли и приходи в себя. Нам нужно поскорее вернуться к своим и рассказать об этом темном практике. С чего ты взял, что он темный? Вяло поинтересовался Син. А ты знаешь светлых практиков, которые прибегали бы к таким методам пыток и носили бы доспехи? Ну да, тяжело вздохнул Син. Идем, с трудом он нашел в себе моральные силы встать на ноги. Я вообще удивлен тому, продолжил второй, что этот тип оставил нас в живых. Джон решил действовать напролом. Раз это темная секта, значит, у него есть шанс закрепиться в ней самым банальным образом через победу над лидером. А с учетом того, что босс у них девушка, его шансы на бескровную победу серьезно увеличиваются. Он сначала порталом перенесся поближе к логову бандитов, затем духовным восприятием нащупал самую сильную душу внутри пещеры и порталом переместился к ней. Симпатичная рослая блондинка со спортивным телосложением и почти под 2 метра ростом сидела за столом и читала свиток. Для нее появление бородатого мужика в белоснежном одеянии стало неожиданностью. Она напряглась и приготовилась к схватке, но тут мужчина одарил ее широкой белоснежной улыбкой и сходу заговорил. «Здравствуйте, я Джон Джанго, ваш личный скуф для альтушки с гасуслуг». Вел он себя невероятно нагло. «Че?» Девушка опешила и шокированно уставилась в него, пребывая в недоумении. У нее в голове крутились мысли о том, что вообще происходит, кто это и как он тут оказался. «Я говорю», — продолжал нагло улыбаться Джон, — «что меня к вам прислали от государства для повышения статистики по демографии». «Чего?» Девушка испытала глубочайшее охреневание, совсем утратив связь с реальностью. Ей это казалось лютым бредом, словно во сне. Она даже попыталась проверить, что не спит, для чего ущипнула себя за левую ладонь, но боль дала ей понять, что это не сон. «Детишек делать будем или как?» Землянин нагло прислонился мягким местом к торцу стола справа от ошалевшей и впавшей в ступор девушки. «Ударим парной культивацией по демографии». Он плавно положил руку на плечо девушки. Она не ощущала угрозы со стороны него и настолько опешила, что позволила ему это сделать. «И как же тебя зовут, милая Альтушка?» Лапы убрал. Наконец, блондинка очухалась и резким движением руки скинула с плеча его ладонь. Затем она встала, гневно сверкая глазами. «Что ты себе позволяешь?» «Да ладно тебе, милашка!» Он вернул свою ладонь ей на плечо, провел ею по спине и нежно хлопнул девушку по попке, отчего у нее помутился рассудок. «Я не драться сюда пришел, а соблазнить тебя. Что в этом такого? Я парень, ты девушка, мы просто созданы самой природой для того, чтобы быть вместе». Кхаем, ей больше не хотелось его отталкивать, но ситуация казалась ей безумной. «Меня зовут Аквазрем, и все же, кто ты такой и как тут оказался?» «О!» – оживился Джон. «Это забавная история. Я охотился на дракона, но вместо него обнаружил в пещере темную секту. Потом захватил в плен пару ее членов, допросил их и выяснил, что лидером у них очаровательная девушка. В итоге у меня родился гениальный план соблазнить ее и устроить с ней парную культивацию, раз дракона не существует. И вот я порталом перенесся прямиком к тебе и соблазняю». «Так это из-за тебя пропали мои люди?» – нахмурилась Аква. «Где они? Что с ними? Они живы и здоровы?» Джон сел на освободившийся стул, схватил девушку за талию, притянул к себе и усадил на колени. Она ничуть не сопротивлялась этому, лишь выглядела удивленной и слегка смущенной. «Я их переместил за сотню километров на юг в предгорье. Если они не совсем слабаки и умеют ориентироваться на местности, то за пару дней должны дойти до пещеры. Живы и здоровы после допроса?» – удивленно вскинула брови Аква. «Ну, протянул Джон. Скажем так, я использовал методы допроса, которые больше воздействуют психологически. Физически тоже воздействовал, но без травматизма. Проще говоря, запугал парней, запугал горцев из гор погибели». Изумленно округлила глаза Аква. «Что ты за монстр?» «Я не монстр, а архидемон», — смущенно улыбнулся он. «Самый скромный и добрый архидемон в мире. Надеюсь, это не станет преградой на пути нашей любви, как и мой скромный гарем». «У тебя есть гарем?» — сверкнули ревностью глаза Аквы. «И сколько у тебя жен?» «Две жены и две наложницы. Ты будешь третьей женой, если того пожелаешь. Место наложницы не предлагаю, потому что ты принцесса секты, пусть и темный». «Мерзкий демон, я», — разозлилась блондинка. «Я», — набрала она полную грудь воздуха. «Я согласна, но как же меня бесит быть третьей, ведь я достойна стать первой и единственной». Все негодование у нее вымело вместе с поцелуем, которым ее одарил Джон. Она не заметила, как вскоре лишилась одежды, и они с парнем оказались в ее кровати, установленной в этой же комнате. После бурной любовной связи Аква не могла думать ни о чем, кроме как о любимом. Она строила планы их совместной жизни на долгие годы вперед. Джон тем временем светился от счастья. Парная культивация с сильным практиком дала ему то, чего не смогли дать звериные ядра. Он перешел на вторую ступень закалки тела. Аква была очень сильной, ничуть не уступая Флу. Это означало, что она старше, чем выглядит. На вид ей нельзя было дать больше 25 лет. В постели она была опытной, в отличие от той же Флу, которая с мужчиной до Джона была всего несколько раз за долгие 300 лет жизни. Темная леди, по всей видимости, не стеснялась удовлетворять потребности своего организма. Впрочем, это свойственно всем темным. Они берут то, чего пожелают. После жаркого горизонтального знакомства с девушкой землянин наделся. Аква в этот момент со счастливой улыбкой собирала с пола свою одежду. Внезапно Джон ощутил знакомое тянущееся чувство. Он пытался сопротивляться ему, но его тянуло все сильнее и сильнее. Он ничего не мог противопоставить призыву. В следующий миг он исчез на глазах шокированной любовницы. Появление в другом мире было классическим: в центре алой пентаграммы с горящими свечами на концах звезды в каком-то бетонном помещении без окон. Свет от плоской потолочной панели намекал на наличие развитой цивилизации, как и крепкая стальная дверь, будто снятая с космического корабля. Единственным плюсом от призыва было ощущение магии. Она бурлила по магическим каналам и дарила чувство всевластия. Наконец, Джон вдохнул полной грудью и почувствовал себя способным использовать чары. Вот только внутри Пентакля он этого сделать не мог. Демонолог обнаружился в этом же помещении за пределами магической печати. Вернее, это была призывательница со знакомыми чертами лица, с густыми черными волосами и спортивным телосложением. Облачена она была в обтягивающий серебристый комбинезон футуристичного вида. На поясе у нее висели с одной стороны бластер, с другой короткий жезл, от которого веяло мощной магией. «Ты еще кто такой?» – нахмурилась девушка. «Наташа», – узнал он фехтовальщицу, которая по его вине застряла у древних. «Хаэм», – с задумчивым видом она приложила указательный палец к губам. «Хаэм, твой голос похож на его, но ты не темнокожий. Хотя я вызывала загона, поэтому могло не сработать. Привет, Наташ», – тепло улыбнулся ей парень. Он отменил действие проклятия альбиноса, вернув своей коже и волосам прежние темные цвета. Затем с помощью ци моментально отрезал бороду с усами. Это была маскировка. В мире, в котором я оказался, темнокожих пытаются прикончить при первой встрече. «Все-таки это ты, Джон», – прорезалась на ее лице скупая улыбка. «Рада, что ты выжил. Я тоже счастлив, что ты жива и здорова, Наташ. Может, выпустишь меня из печати?» «Выпустить из печати архидемона?» – ухмыльнулась она. «Я еще не настолько свихнулась. Наташ, разве что-то поменялось?» – удивился Джон столь странной реакцией. «Ты же знаешь мою историю. Я ничуть не изменился. Как ощущал себя человеком, так и продолжаю себя им считать. Для демона обманывать, как для людей дышать», — прищурилась Наталья. «Я давно поняла, что ты меня обманом утянул с собой. Не знаю, чего ты хотел добиться. Сделать из меня свою игрушку или таскал в качестве консервы. Но я рада, что благодаря тебе оказалась у Талрелов. Это так называется раса древних?» «Именно», — кивнула Наташа. «Благодаря наличию дара оператора реальности мне удалось неплохо устроиться у Талрелов. Я долгое время прогрессировала, много работала и изучала базы знаний. В итоге я стала оператором реальности 7-го класса. О демонах я теперь знаю много, так что тебе меня больше не провести. Я тебя никогда не обманывал, Наташ, и я рад, что у тебя все хорошо сложилось. Одного не пойму, зачем ты меня призвала?» «Понятно зачем», — продолжала она щуриться. «Чтобы отомстить тебе за то, что ты втянул меня в неприятности и похитил с родной планеты». Обалдевший Джон задумчиво поскреб подбородок, который без бороды ощущался непривычно. «Наташ, ты ничего не путаешь. Вообще-то, я спас тебя от вампиров и отговаривал от того, чтобы ты отправилась со мной. Но ты сама настояла на путешествии в неизвестность. Не держи меня за дуру, демон», — ухмыльнулась Наташа. «Это был твой хитрый план, чтобы заманить с собой глупую молодую девушку, какой я была. Ох, какой же я тогда была доверчивой. Вот же Нунгу плешивый», — закатил глаза африканец. «Теперь я еще и виноват. Как же смешно слышать о своих хитрых планах, которых не было. Вот так пожалей девушку и пойди у нее на поводу. И все же, Наташ, зачем ты меня призвала? Если ты говоришь, что у тебя все хорошо, какой в этом смысл?» «Хорошо мне сейчас», — гневно сверкнула она зрачками. «Но вначале мне пришлось пройти через лишения и сложности вливания в общество Талрелов. Каждый раз, когда я проходила через унижение, то вспоминала тебя и мечтала о том, как отомщу тебе за это. Звучит глупо, словно детские обиды. Джон никак не мог уложить в голове, каким образом все пришло к тому, что Наташа выбрала его в качестве объекта мести. Что происходит у тебя в голове? Обижали тебя Талрелы, а отомстить ты хочешь мне? Если бы не ты, я бы спокойно жила на земле», — глубоко задышала девушка. «Если бы не я, ты стала бы рабыней вампира», — возразил Джон. «Кстати, как ты узнала, что я архидемон?» «Вынуждена признать, что маскировка у тебя высшего уровня». Она никак не отреагировала на упоминание вампиров, будто проигнорировала и забыла знакомство с ними. «Но достижение Талрелов в области оперирования реальностью находится на невероятно высоком уровне. Никогда я не слышала о столь великолепной маскировке, как у тебя. Большинство моих менее опытных коллег могли бы принять тебя за человека, но я использовала методику углубленного сканирования, и она показала, что внутри тебя скрывается тьма, и ее количество соответствует архидемону. Даже страшно представить, что было бы, если бы Талрелы не разделили нас и не отправили тебя на родной план. Я могу сказать, что было бы», — продолжил Джон. «Я бы не стал архидемоном, поскольку раньше был слабым обладателем демонической силы. Мы бы вместе изучали знания древних. Я бы учил тебя земному колдовству, как обещал. Мы бы любили друг друга, получали удовольствие от жизни и путешествовали по космосу. К сожалению, всего этого не было и вряд ли будет. В очередной раз убеждаюсь», — усмехнулась бывшая фехтовальщица, — «что демоны умеют великолепно врать. Ни один контур не показал лжи, но любому здравомыслящему оператору реальности ясно, что это все пустословие с целью запудрить мне мозги». «Я понял, тяжело вздохнул Джанго. «И что же ты понял?» – вопросительно приподняла брови Наташа. «Я понял, что тебя невозможно переубедить», – полным фатализма тоном продолжил он. «Ты сама себя убедила в том, что я кругом во всем виноват. Ладно, что ты там задумала? Какую месть мне приготовила? Убьешь, убить тебя будет слишком просто и неинтересно», — скривилась она. «В таком случае ты не испытаешь никаких мук, а желаю, чтобы ты страдал, как страдал и я. Отправишь меня к Талрелам строить карьеру оператора реальности?» — насмешливо сощурился Джон. «Нет-нет-нет, хи-хи-хи», — рассмеялась Наталья смехом с привкусом безуминки. «Это стало бы для тебя наградой, а не наказанием. Думаешь, я не помню, зачем ты направился к древним? Ты же жаждешь заполучить их знания. Я приготовила кое-что получше». «Ну и?» — вздернул он правую бровь. «Чего затихло? Что ты там такое задумала?» «Кое-что очень интересное», — Наташу распирало от предвкушения. «Я сделаю тебя своим рабом, который будет беспрекословно выполнять мои прихоти». «Фе», — презрительно скривил губы Джон. «Какая банальность. Такое каждый второй демонолог пытается провернуть. И где же тут месть за надуманные обиды? Будешь поручать мне мыть посуду и носить тапочки в постель? Так я бы это и так делал бы в роли твоего мужа без какого-либо порабощения». «Тапочки?» — усмехнулась Наташа. «Посуда? Хи-хи-хи. Ты слишком банально мыслишь. Я буду тебя унижать, растопчу твою гордость, уничтожу тебя как личность. Все же хочешь выйти за меня замуж?» — насмешливо глядел на собеседницу африканец. «Сразу бы так и сказала. Кхе», — поперхнулась воздухом девушка. Задумавшись, она осознала, как звучали ее слова. «У тебя странные представления о браке. Но нет, Заган, ты не угадал. Мне даже в лютом угаре не могло прийти в голову выйти замуж за демона. Ты действительно станешь моим рабом. Навечно. Прямо-таки навечно», — ухмылялся он. «Наташ, ты в курсе, что демоны бессмертные, а люди смертные? Обычные люди, да, но я оператор реальности 7-го класса. Гордо задрала она подбородок. «Я могу жить тысячелетия. И все же, рано или поздно твоей жизни подойдет конец», — заметил парень. «Тогда мне будет плевать на тебя, ведь моя месть свершится». Предвкушение у нее достигло пика. «Итак, Заган, Джон», — прервал ее африканец. «Если ты забыла, то напоминаю, меня зовут Джон Джанго. Заганом звали демона, силу которого я поглотил». «Хи-хи, врунишка», — усмехнулась она. «Продолжаешь настаивать на своем, но это тебя не спасет. Выбирай, либо ты добровольно принесешь мне клятву сутью служить мне до конца моих дней, намеренно не причинять мне вреда и выполнять мои приказы, либо я заставлю сделать тебя это силой. И поверь, тебе это не понравится». «Без проблем». «Что?» – опешила девушка. «Я говорю, что без проблем готов принести тебе клятву, только с поправками. Служить я тебе буду либо до конца твоих дней, либо до своей гибели. Чувствую подвох, только где он?» Наташа задумчиво начала наматывать на правый указательный палец свои волосы. «Я хочу, чтобы после смерти ядро моей души спокойно отправилось на перерождение. Наташ, ты же не будешь настолько жесткой, чтобы привязать к себе даже ядро души?» «Хм», — подозрительно прищурилась она. «Оно мне не нужно, но чую наебку». Глава 20. После некоторых размышлений оператор реальности 7-го класса, она же Наташа, пришла к нелегкому решению. «Ладно, я согласна на поправку. И все же, в чем подвох? Ты же не собираешься покончить с собой? Учти, что первый мой приказ станет запретом для тебя накладывать на себя руки». «Вот и славно», — улыбнулся Джон. «Я умирать не спешу. Хочется подольше пожить. Мне уже приносить клятву?» «Не так быстро». Девушка взмахом правой руки вызвала голограмму с текстом до самого пола. «Этот контракт составлен искусственным интеллектом специально для порабощения демонов. Тут учтены все нюансы. Так что несколькими словами ты не отделаешься». «Тогда подожди». Джон глазами сфотографировал тексты с нейросети и отправил его на браслет, после чего поручил Искину его проанализировать. Результаты анализа оказались неприятными для него. Это действительно был крайне жесткий рабский контракт, который связывал демона по рукам и ногам. Никаких лазеек в нем не имелось, за исключением той, которую Джанго попросил туда внести. То есть единственным его выходом была смерть. И то дурная баба сразу решила пресечь его попытки уйти на перерождение. Соглашаться на подобные условия он не спешил и глубоко задумался. «Не тяни», — поторопила его Наташа, в которой начало копиться напряжение. «Подожди, я должен прочитать договор и осознать его. Может быть, мне проще будет сразу подохнуть, чем соглашаться на подобное. Демон, который выберет смерть вместо жизни, пусть и в рабстве», — усмехнулась бывшая фехтовальщица. «Смешно, тебе смешно, а мне нет. Не каждый день меня пытается закабалить человек, которому я когда-то спас жизнь. Впрочем, и ты мне жизнь спасла, а это дорогого стоит. Я подожду, пока ты дочитаешь», — недовольно поджала губы Наташа. Подумав, Джон пришел к выводу, что соглашаться на подобные условия ни в коем случае нельзя. Этот магический контракт сделает его абсолютно бесправным рабом бабы с бзиком. Судя по ее речи и поведению, она реально собралась ему мстить за надуманные обиды. И мало ли что она придумает. За человека она его больше не считает, поэтому ждать от нее милосердия бесполезно. Поэтому остается попытаться ее победить, а если не получится, то он в любой момент может активировать участок печати Демиурга, который отвечает за перерождение. «Ну что?» – вырвала его из размышлений раздраженная Наташа. «Кончай тянуть время, иначе я приступлю к пыткам». «Кончи!» – активировал он чары на основе ци. Наташа изрядно удивилась, когда словила оргазм, от которого у нее потемнело в глазах. Она считала, что предусмотрела все, поскольку когда-то она была свидетелем схватки Джона с демонологами, то в том числе поставила защиту от всевозможного колдовства. А вот про ци она ничего не знала и от этой энергии не защитилась. В следующее мгновение сработала защита, которую оператор реальности встроила в печать призыва. Энергетические поля схлопнулись вокруг Джона. Они должны были его убить, сжать до состояния микроскопической точки, но их сдерживала розовая пленка барьера, которая его окружила. Наташа быстро поборола воздействие ци с помощью чар. Она изрядно удивилась тому, что Джон не только остался жив и здоров, но продолжал стоять в полный рост, хотя в этот момент ее печать продолжала пытаться его прикончить. А ведь эти чары были рассчитаны на то, чтобы удерживать и уничтожать сильнейших архидемонов. В следующий миг Джон выпустил в нее очередные чары на ци и крепко упаковал в праздничную лету. Та связала девушку на манер шибари. Она не могла пошевелить ни ногой, ни рукой. А поскольку парень вложил еще и силу любви, то и развеять ленту у нее не вышло. Как ошарашенно уставилась она на темнокожего парня круглыми глазами. Дальше говорить она не смогла, лишь мычала, поскольку рот ей заткнул розовый шарик на ленте, которая опоясала голову. В результате казалось, будто в бетонном бункере происходило не порабощение демона, а парочка играла в ролевые игры. На полу лежала связанная девушка в футуристичном комбинезоне с кляпом во рту. В центре пентаграммы застыл высокий и мускулистый африканец. Пол под ним усеяли белоснежные волосы из его бывшей бороды. Оргазмус. Продолжил он атаковать ее чарами на смеси ци и силы любви. Кончи. Членопиткус. Бубенчикус зажиматус максимус. Наташа испытала разнонаправленные ни с чем не сравнимые ощущения, части из которых девушкам были недоступны. И если оргазм ей был знаком и приятен, то боль от пострадавших мужских бубенчиков, еще и в двойном размере, для нее стала в новинку. Она громко взвыла тонюсеньким голоском и закатила глаза. В этот момент ей было совсем не до применения магии, чего парень и добивался. Продвинутая нейросеть Талрелов пыталась купировать навеянные ощущения, но поскольку они были созданы столикой силы любви, у нее ничего не получалось. Всего этого было мало для того, чтобы суданец сумел обрести свободу. Он оказался в патовой ситуации. Девушка была нейтрализована лишь на время. Впрочем, он мог повторять свои заклинания еще долго, пока не закончится ци, а ее запасов у него не так уж много. Хватит лишь на несколько часов удержания демонолога с помощью боли и эйфории. К сожалению, пентаграмма подпитывалась от энергии мира, поэтому она может вечно удерживать его и пытаться прикончить. А сила любви в нем хоть и огромная, но весьма сомнительно, что она бесконечная. Он даже не мог предположить, когда печать его прикончит. Но в том, что она рано или поздно это сделает, у него не имелось ни малейших сомнений. Впрочем, раньше у него закончится ци, после чего девушка освободится и сможет его прибить с помощью могущественной магии древних. Следовало что-то придумать. Он мог бы сейчас убить Наташу, но в таком случае пентаграмма никуда не исчезнет. Она продолжит свои попытки его раздавить, и в итоге он точно погибнет. Выйти из печати он не мог. Все прошлые уловки тут не помогут. Выпустить его способна лишь призывательница, а она это вряд ли захочет сделать. Оставалось лишь заставить ее отпустить его или отправить назад в мир, из которого призвала. Но тут имелся определенный риск. Девушка может попросту не поддаться на уговоры. Скорее всего, именно так и будет. Стоит ей обрести ясность сознания, как она наверняка его атакует, и как тогда с ней общаться. Выходит, что никак. Эх, тяжело вздохнул Джон. Как же с тобой тяжело. Ненавижу демонологов. Как только Наташа начала отходить от смеси боли и удовольствия, он снова ее приложил чарами. Вызвать духов не получалось. Колдовство не откликалось. Мана была запечатана в его теле. Но кое-что он мог сделать с ее помощью, а конкретно получить доступ к инвентарю. Для этого в промежутках между обновлениями заклинаний он сплел на своей душе блок системы, который позволял управлять инвентарем. В следующее мгновение тот стал ему доступен, и он призвал оттуда трофейный системный кристалл, который внутри защитного поля не подвергся давящей силе пентаграммы. Джон вживил кристалл себе в живот. От всех сообщений он отмахнулся и поспешил отключить все функции, которые могли выдать его местоположение хтонической хрени. Затем он сел на пол в позу лотоса и принялся за медитацию по сбору ци из окружающего пространства. Только вместо ци он начал вытягивать из пентаграммы ману, которую загонял в системный камень. В этом мире геройская печать развернулась в полную силу. Она принялась собирать души с огромной территории. Благодаря этому система начала в огромном количестве накапливать экспу. Ее парень тут же пускал на усиление единственной характеристики – либидо. С его усилением у него росли запасы силы любви, которая позволяла ему выжить в столь непростой ситуации. Джон без оглядки вкладывал очки характеристик в либидо. Безопасный предел в 300 штук в день он перевалил за первый же час. Ему приходилось постоянно отвлекаться на то, чтобы девушка не смогла его атаковать. Из-за этого запасы ци у него иссякли на 3/4. Чтобы исправить эту ситуацию, он решил использовать последние козыри, пустил оставшиеся 3 системных камня на прокачку особенности системы циркуляции ци. Она у него к этому времени была эпического класса ранга Е, а в итоге стала ранга В. Он в этот момент даже не задумался над тем, почему это у него получилось. Ведь до этого систему циркуляции ци невозможно было прокачать никаким образом, за исключением культивации. По всей видимости, напряжение всех ресурсов организма ради выживания затронуло некие духовные механизмы, возможно даже в печати Демиурга, что позволило совершить невозможное. А может быть, что подобное состояние, в котором он пребывал, как раз относилось к культивации. Ведь он использовал медитацию практиков, с помощью которой те прокачивают ци. Это солидно прибавило ему запасов ци, но их все еще было мало для того, чтобы долго удерживать демонолога от активных действий. Вместо часа он теперь мог продержаться еще часов 8. Периодическое выкачивание маны из барьера помогало снизить силу, с которой тот пытался прикончить пленника. Поскольку мана парня, как это обычно бывает в антидемократических печатях, была не только заперта, но также использовалась для поддержания пентаграммы, он сливал энергию в кристалл, а потом туда же закачивать свою ману. Эти качели ему надоели на второй час, и он решил в очередной раз наебать систему. Для этого использовал ци, с помощью которой построил новую формацию внутри своего защитного барьера. Формация начала активно выкачивать ману из пентаграммы. Она поддерживалась смесью ци и силы любви. Последняя ее усилила в сотни раз. Вся выкачанная мана поступала прямиком в системный кристалл. Тот ее активно накапливал и перерабатывал в экспу, благодаря чему ее поток серьезно возрос. После этого давление на защиту парня упало на треть. Он этим изрядно воодушевился, и тут же создал вторую формацию, а за ней и третью. Благодаря этому свел на нет убийственное воздействие. После этого отпала необходимость в защите, и он перестал подпитывать розовый щит. Четвертая формация начала выкачивать ману из сдерживающего контура. Чары пытались удержать демона внутри пентаграммы. Для этого они увеличили приток энергии Вселенной. Но Джон на это ответил созданием пятой формации поглощения маны. От такого обилия техник воздух внутри пентакля начал светиться золотым сиянием. Больше формаций внутри разместить было нельзя, иначе бы остальные разрушились подобно карточному домику. Несмотря на все ухищрения Джона, выбраться из ловушки он все еще не мог. Чары Наташи оказались невероятно адаптивными. Даже без ее непосредственного участия они увеличили приток энергии Вселенной. И хотя убить заключенного демона не могли, но сдерживающий барьер продолжали поддерживать на должном уровне. Из плюсов стоило отметить, что приток экспы из пентаграммы был выше, чем от окружающего мира, хотя и тот оказался весьма солидным. Это говорило о том, что мир попался обитаемый и густонаселенный. Джон начал еще активнее вкладывать очки характеристик в либидо, ведь сейчас его главным оружием являлась сила любви. Барьер ее свободно пропускал, как и чары с ее вкраплениями. Для обретения свободы приложенных усилий все еще оказалось слишком мало. Следовало предпринять что-то еще. Над решением этой задачи Джон усиленно ломал голову. На сладострастные стоны Наташи вперемешку с криками боли он не обращал внимания, лишь помогал ей пребывать в невменяемом состоянии, чтобы она не могла ему помешать. В попытках найти выход из положения, Джанго принялся исследовать пентаграмму духовным восприятием. В результате он обнаружил нити, которые шли от нее к артефакту в виде браслета, который был встроен в комбинезон Наташи. Приглядевшись, парень осознал, что костюмчик был надет на голое тело. Это обыденная норма для Галактического Союза. Древние пошли по тому же пути, ведь подобные наряды создаются с условием дать носителю хоть какую-то защиту, которая лучше всего срабатывает при максимально плотном прилегании ткани к телу. В идеале комбез должен сидеть как вторая кожа, но такие штуки стоят дорого. Система самоочищения позволяет не беспокоиться о гигиене из-за отсутствия нижнего белья. После такого обнаружения стала понятна невероятная адаптивность сдерживающих чар. Ими управлял артефакт. Возможно, там даже имелся ограниченный искусственный интеллект. Стоит избавиться от опасной игрушки демонолога, и приток энергии к барьеру перестанет увеличиваться. Джон вызвал системное меню и принялся изучать свои характеристики. Он помнил, что была у него особенность, которой он никогда не пользовался и считал абсолютно бесполезной, но сейчас она могла ему помочь. Ушлепан 41. Особенности. Архидемон, ранг S+, печать Демиурга, класс с божественной плюс ранг SSS++++, ни хрена не понятно, но очень интересно, что-то делает, но хрен его знает что. Сила любви, вне рангов, вне классов. Шаловливые ручки, класс с божественной, ранг S+, умение мгновенно и незаметно снять нижнее белье с кого угодно. Маскировка обглоданная душа, класс с божественной, ранг S, идеальная маскировка, под которой почти невозможно понять, кто скрывается. Вызывает брезгливое отвращение у демонов плюс 999. Кривой герой, класс с божественной, ранг S, духовная печать типа система. Крайне полезная штука, но все равно ерунда какая-то без игрового интерфейса, инвентаря, возможности выборочной прокачки, магазина и плюшек. Адамантовый кол, класс с божественной, ранг S, привлекательность перед противоположным полом плюс 999, либидо плюс 200. Шлепок смерти, класс с божественной, ранг S, шанс соблазнить существо противоположного пола шлепком по заднице плюс 999. Гай-гай-вер 666. Класс с мифический, ранг В, техномагический доспех симбиант. Система циркуляции ЦИ, класс с эпический, ранг Б, закалка тела, 5 ступень, позволяет преодолеть пределы расовых характеристик. Существенно ускоряет прокачку физических характеристик. Зараженный неведомой хреновости нановирусом, класс с редкий, ранг F, плюс 10 к живучести. Интеллект не обнаружен, характеристика интеллект заблокирована и недоступна к прокачке. Характеристики. Сила – 8697 100 000. Ловкость – 8600 100 000. Скорость – 8697 100 000. Выносливость – 8697 100 000. Живучесть – 8717 100 000. Либидо – 821. Мана – 16500 100 000. Сила любви – 18418. Экспо – 102891. Голда – 0. И действительно, эта особенность осталась при нем. С помощью шаловливых ручек он мог мгновенно и незаметно снять нижнее белье с кого угодно. А поскольку комбинезон был той одеждой, которая прилегала к телу, то он и должен считаться нижним бельем. Только Джон никогда не пользовался этим даром. Он не знал, как он работает. Нужно ли для этого касаться цели или хватит и визуального контакта? Сработает ли особенность через магическую защиту? Слишком много переменных. Оттого он волновался. Но если есть шанс хоть как-то ослабить врага, им следовало воспользоваться. В следующее мгновение Джон через системное меню активировал способность шаловливые ручки. Он в этот момент напряг все свои чувства и постарался запомнить, как сделать это самостоятельно и что происходит в этот момент. Но он сумел ощутить лишь то, как без системы сделать все самому. А вот то, как работал этот дар, он почти не почувствовал, лишь широко распахнутыми глазами пялился на результат. Как только он провел активацию, тут же комбинезон пропал с девушки и оказался у него в руках. И это несмотря на сверхмощную магическую защиту пентаграммы. В следующий миг он сжал руки на браслете. Тот захрустел и рассыпался на мелкие осколки, хотя был невероятно прочным. Но больше 8000 в силе для техномагического артефакта оказалось слишком много. После уничтожения браслета пентаграмма перестала адаптироваться к внутренним воздействиям, но она все еще была непроходима. Джон и так из нее выкачивал столько энергии, сколько мог. Даже когда он помогал формациям, защита была ему не по зубам и не позволяла покинуть пентаграмму и колдовать внутри нее. Тогда Джон окутался розовой пленкой и попытался со всей силы ударить по невидимому силовому полю. То выдержало его атаку, но немного проснулась. Это воодушевило парня и подарило ему надежду на возможное обретение свободы. Он понял, что ему нужно больше силы любви, и ее он мог увеличивать за счет огромного притока экспы. За 2 с небольшим часа он прокачал либидо на 620 единиц, и что самое удивительное, при этом не почувствовал негативных последствий для своих души и тела. Вместе с этим сила любви скакнула с 5998 до 18418. То есть, каждая единица в либидо увеличивала количество силы любви в 20 раз. Единственное неприятное последствие такой прокачки заключалось в неистовом желании сношать все, что угодно. Громко стонущая, обнаженная и связанная Наташа вызывала у него дикое желание. Мужское достоинство плотно натянуло штаны. И если бы те не состояли из бронированной магической ткани, то и вовсе порвало бы их. Джон стал еще активнее закидывать очки характеристик в либидо. То росло, словно на дрожжах. Его разум трещал по швам. Организм требовал сношать все, что движется, а что не шевелится, двигать и делать с этим сну-сну. Огня в топку животной страсти добавляла девушка, которая сорвала голос и хрипло стонала. Джон снова окутал кулаки своей козырной силой, и вновь он ударил по барьеру. Тот прогнулся немного сильнее, совсем на капельку, но это дало понять, что он на правильном пути. Проблема в том, что со слов Наташи эта печать предназначена для сдерживания сильнейших архидемонов, а у них максимальные показатели характеристик равны 100 тысячам. Это безумная сила, способная сметать планеты, и если барьер настолько хорош, то ему понадобится очень много силы любви, а это означало, что нужно больше либидо, еще больше. Глава 21. На 3-м часу Наташа не выдержала пытки из непрекращающейся любовной эйфории в смеси с болью. Она потеряла сознание и истощила магический резерв, который направлялся на ее исцеление и укрепление организма. На ее месте обычная девушка продержалась бы максимум 5 минут, но она давно перестала быть простой девицей. Ее магическая сила была сравнима с архимагами. После того, как она отрубилась, Джон испытал облегчение. Ему больше не нужно было отвлекаться на то, чтобы скастовать новые любовные чары, и он направил все внимание на прокачку заветной характеристики. Он разошелся настолько, что каждые 5 секунд вкладывал по 1 очку в либидо. Это стоило ему в 3 раза дороже, зато интеграция происходила быстрее. Вместе с этим запасы силы любви быстро возрастали. Через час он попытался пробить барьер, но ничего не вышло. После этого он продолжил качаться, словно покусанный бешеным культиватором. На следующий час тоже мало что поменялось. После удара барьер прогнулся чуток сильнее, но этого тоже было недостаточно. Он со остервенением продолжил увеличивать либидо, ведь от этого зависла его жизнь. Наташа провалялась без сознания 4 часа. Стоило ей зашевелиться, как бдительный Джон тут же приложил ее связкой из проверенных заклинаний. На этот раз маны у нее было кот наплакал. Из-за магического истощения та накапливалась с трудом. Весь запас, который успел собраться за время, проведенное без сознания, был истрачен за 10 минут. Еще через минуту она снова ухнула в бездну беспамятства. Это дало Джону еще 3 часа на безумную прокачку. Желание совокупляться с кем или чем угодно превзошло все пределы. Стальной кол в штанах даже не думала подать. В его глазах поселилось безумие. Он теперь больше рвался из пентаграммы не для того, чтобы обрести свободу. Его дико манила своими прелестями беспомощная и связанная девушка, которая сверкала своими прелестями через розовые ленты. Сколько бы он ни пытался вырваться и пробить барьер, у него ничего не получалось. Каждый раз силовое поле прогибалось чуточку больше, но все еще было невероятно прочным. Было странно, почему за все это время в бункер так никто и не зашел. почему никто не искал девушку. Но мысли об этом не посещали голову парня. Она у него оказалась забита совсем другим. Если быть правдивым, то мыслей там не было вовсе. Им руководил вбитый на подкорку алгоритм. Качать либидо, бить по невидимому полю и вырубать мага-демонолога каждый раз, как она очнется. Организм девушки обладал колоссальной прочностью, которую ей дарили магические и генетические улучшения. Немалую роль в поддержании здоровья играли наниты, которыми было напичкано ее тело. На вторые сутки наномашины принялись поглощать ресурсы тела на его поддержание. Из-за этого Наташа начала худеть, но оставалась жива. Слухи о запредельной живучести древних нашли наглядное подтверждение. Казалось, что прошла целая вечность. На самом деле Джон провел запертым в пентаграмме 6 суток. Наконец, он дошел до грани прокачки либидо, которая достигла 99,999 из 100,000. Ему оставалось вложить последнее очко, что он и сделал. В итоге этот показатель был прокачан до каппа. Вкладываться туда дальше оказалось невозможно. Количество силы любви перевалило за 2 миллиона. Вместе с этим бонусом от прокачки этой характеристики на целую 1000 выросла выносливость, что стало приятной неожиданностью. После обращения к этой таинственной энергии, которой стало намного проще управлять, Джон заметил изменение ее цвета во время использования с розовой на фиолетовую. Она подарила ему невероятную силу. Сознание тут же очистилось. До этого он не мог думать ни о чем, кроме сну-сну. Теперь же мыслил кристально чисто, будто достиг просветления. Но это было не оно. В следующий удар он постарался вложить как можно больше сил. Его руки окутались нестерпимо ярким фиолетовым сиянием. В следующее мгновение его правый кулак столкнулся с барьером. Казалось, будто сама реальность прогнулась от столкновения столь могучих сил. Барьер не выдержал и разлетелся. Вся мана из пентаграммы моментально испарилась. Энергия прекратила поступать в нее, позволяя пленнику покинуть темницу. Золотые формации стали затухать, поскольку их работу поддерживала энергия печати. На лице Джона засияла счастливая улыбка. «Да», — вскинул он руки к потолку. «Да, да, да, Нунгу вас отдери калашом. Я сделал это. Я это сделал». Немного успокоившись, он подошел к девушке. Она сильно исхудала за это время и выглядела, словно узница концлагеря. Джон теперь мог в полную силу использовать магию и колдовать. Его больше ничего не сдерживало. И он призвал духа целителя, которому заплатил за лечение Наташи. На глазах ее тело начало наливаться жизнью. Оно набрало прежнюю массу. Кожа из посеревшей снова стала розовой и шелковистой. Парню пришлось экстренно останавливать духа, чтобы тот не перестарался, а то еще немного, и тот бы полностью восстановил носительницу магии древних, включая запас маны. И если без магии она была для него не опаснее котенка, то с маной могла преподнести неприятные сюрпризы. Веки девушки затрепетали. Она распахнула глаза и с ужасом уставилась на парня, который развеял у нее кляп с веревками и стоял над ней с надменным видом, скрестив руки перед грудью. «Ну как, поработила меня? Не надо», — плаксивым тоном выдала она. «Прошу, больше не надо, умоляю, прекрати эти бесконечные пытки, прости меня, умоляю, прости, пощади». «Столько слезных слов», — хмыкнул он. «Что-то раньше ты вела себя иначе, хотела сделать из меня своего вечного раба и мстить за обиды от других разумных. Все еще хочешь мне отомстить?» «Нет», — с трудом мотнула она головой из стороны в сторону. «Не хочу, прошу, отпусти меня, не убивай, не пожирай мою душу». «Дура ты, Наташа», — вздохнул он. «Сама меня призвала, теперь наверняка жалеешь об этом. Я тебя никогда не хотел убивать. Вообще, не в моих принципах убивать любовниц, даже бывших. Все же ты подарила мне много приятных моментов. Но всякому терпению приходит конец. К твоему счастью, моя радость от обретения новой силы превышает желание тебя прикончить. Причем, тебе повезло дважды. В первый раз подфартило в тот момент, когда ко мне вернулась способность здраво мыслить. В противном случае я бы тебя залюбил до смерти. И это могло бы длиться бесконечно долго, поскольку я бы мог не поскупиться на лечение объекта удовлетворения бешеного либидо». В глазах девушки поселился безумный ужас. Она замерла, словно суслик перед удавом. «Чего молчишь, словно язык проглотила?» — продолжил Джон. «Что ты со мной будешь делать?» Испуганно смотрела она на парня. «Я требую компенсацию за неприятности, которые ты мне доставила. Знание древних меня вполне устроит. Я могла бы купить для тебя базы знаний, но у меня мало денег, тихо пробормотала она. «Я изрядно потратилась на дом в новой колонии. В метрополии и окрестностях всюду стоит защита от призыва демонов. На звездолетах то же самое, а в новых колониях защиту ставят не сразу. Поэтому мне для твоего призыва пришлось пойти в колонисты. На перелет, обустройство и строительство жилища ушли все мои сбережения. Я так понимаю, призывы демонов незаконные. Для этого ты в одиночку забралась в глушь. Поэтому почти за неделю к тебе никто не пришел?» «Да-да», кивнула она. «Все именно так. Я построила под домом бункер, который защитила по максимуму. Если бы меня поймали за демонологией, то штрафом я бы не отделалась. Любопытно. Наташ, если демонология у древних запрещена, то как ты собиралась держать при себе раба демона?» Она замолкла, села на пол и опустила глаза, а руками испуганно прикрыла грудь. «А почему я голая?» «Потому что так надо. Наташа, не уходи от ответа. Как ты планировала разгуливать по улицам с демоном?» «Я не собиралась», — тихо пробормотала она. В ее голосе сквозил страх. «Я планировала немного подержать тебя на ферме, а потом от тебя избавиться. А во, как жестоко!» Едва не присвистнул Джон. «А ведь раньше ты была такой милой и доброй девушкой. Как же людей меняет жизнь?» Наташа промолчала. Она опасалась, что за подобные откровения ее прикончит, а не ответить боялась, как и солгать. «Ладно, хватит с тебя и новой фобии, завязанной на демонах», — продолжил Джанго. «Базы знаний можно заказать на дом?» «Нет», — медленно прокачала она головой из стороны в сторону. «Для их покупки нужно навестить медицинский центр». «Ладно», — задумался парень. «У тебя есть какая-нибудь база знаний?» В задумчивости Наташа нахмурила брови. «Есть база третьего ранга по кулинарии для операторов реальности. Я одно время хотела научиться готовить, и прикупила эту базу по большой скидке. А в итоге решила, что есть же пищевой принтер. Зачем тогда учиться готовить и забивать лишнее место бесполезными маджик-прогами? Где эти знания?» Джон собирался проверить, совместимы ли его нейросети и скин с местными. Теоретически, в мире Галактического Союза все технологии базировались на технологиях древних, за тем исключением, что магии там не осталось. Благодаря этому оставалась совместимость оборудования. То есть с помощью обычной нейросети можно было изучить базы знаний древних, и наоборот. Если предположить, что техномагическая цивилизация, которая произвела вещи Джона, каким-то образом соотносится с Талралами, то оборудование может быть совместимо. А если нет, то может оказаться так, что Искин парня способен будет считать информацию с местного носителя данных и приспособить ее под нейросеть носителя. Все же это не просто технический прибор, но еще и магический артефакт. Крис наверху в доме, девушка украдкой кинула взгляд на свой жезл, который вместе с бластером остался на одежде, ныне брошенной в центре пентаграммы. «Кто?» — не понял ее Джон. «Кристалл данных», — пояснила девушка. «На сленге их называют крисами. Вставай и веди к нему. А можно мне для начала одеться?» — с мольбой протянула она. «Нет, конечно». Тон Джона на мгновение стал суровым. «Откуда мне знать, какие сюрпризы таятся в твоей одежде? Допустим, отберу я у тебя оружие, а на комбинезоне окажется неактивное заклинание, которое при активации призывает жезл с бластером обратно. Оно мне надо?» «Не надо. Так что живо шевели булками». Наташа скорчила недовольную гримасу и поднялась на ноги. Повернувшись спиной к парню, она ладошками прикрыла попу. «Не я начал эту историю, так что нечего тут строить недовольную рожу», — сказал ей в спину Джон. Ему нравился открывающийся вид, но он больше не чувствовал безумной похоти, что доставляло ему еще больше удовольствия. А ведь до достижения максимума в либидо он бы даже думать не смог ни о чем, кроме сну-сну. Выход из подвала вел прямиком к лестнице на первый этаж дома. Бетонный квадрат явно распечатали на трехмерном принтере. Дешево, быстро и сердито. Строительство такого домика в Галактическом Союзе занимало всего один день. Через пару дней в нем можно делать типовую отделку пластиковыми панелями, монтировать проводку и приборы, а на пятый день въезжать жить. Обычно подобные постройки пользовались популярностью у колонистов, но они стояли на втором месте после типовых домов-контейнеров. Те еще дешевле и внутри все уже есть. Просто покупаешь в сети такой домик, его тут же привозят, и можешь сразу жить. А еще из них удобно компоновать помещения большего размера, шире, длиннее и выше, вплоть до 4 этажей. В гостиной-столовой мебели было по минимуму. Столик, диванчик, пара стульев, пищевой синтезатор и шкаф для хранения пищевых картриджей. Скромно живешь. «Раньше я предпочитала тратиться на новые базы знаний», — продолжала Наташа стеснительно прикрывать попку. А когда расплатилась с кредитами, успела накопить лишь на это. «Можно я оденусь?» «Клянусь, я надену базовый комбез без каких-либо опасных сюрпризов». «Надень это», — бросил он ей камуфляжный маск-халат из инвентаря. «Откуда ты достал эти вещи?» Она с радостью подобрала одежду и первым делом начала натягивать штаны. «Ты их материализовал?» «Пространственное хранилище. Это очень дорогая технология», — кинула на него удивленный взгляд девушка. Она постепенно стала отходить от шока. «Поразительно, что я себя чувствую настолько хорошо после такого сильного физического и магического истощения, будто вылечилась в медкапсуле. Но у тебя я такого оборудования не приметила. Ты использовал на мне какую-то магию, вроде того», не спешил парень давать пояснений той, кто хотела над ним поиздеваться и прикончить. Чтобы больше себя обезопасить, он подошел к Наташе. При его приближении она замерла в напряжении, обернулась к нему лицом и запахнула только что надетую камуфляжную куртку. «Что ты задумал?» – дрогнувшим голосом спросила она. «Замри!» – она застыла в испуге. Сердце бешено колотилось у нее в груди. Девушка ожидала, что сейчас ее начнут убивать и насиловать, возможно, в иной последовательности, но вместо этого Джон легонько хлопнул ее по попке. После этого у нее вырвало облегченный выдох. «Дурак, что ли?» – глубоко задышала она. «Зачем так пугать? Мы же с тобой встречались 50 лет назад. Неужели ты хочешь продолжить отношения после всего того, что я сделала?» Джон слегка удивился тому, что она не потеряла голову от любви. В мире культиваторов девушки после такого сразу прыгали к нему в постель. Впрочем, на это имелись объективные причины. Даже повышение привлекательности может не помочь, если объектом выступает тот, кто причинил много страданий, но положительные эффекты все же имелись. Наташа перестала его столь сильно опасаться и стала более лояльно настроена к нему. «Может, вхолостую сработало?» – все же озвучил часть мыслей Джон. «Что сработало?» – оглянулась по сторонам Наташа. «Стой смирно, я повторю». На этот раз девушка сама обернулась к нему спиной и слегка отклянчила попку. «Бей, если тебе так хочется, демонический извращенец». На этот раз Джон постарался вложить в шлепок побольше силы любви. Его ладонь начала светиться фиолетовым. После шлепка Наташа учащенно задышала, крепко стиснула ляжки и заелозила ими друг о дружку. «Ты превратил меня в извращенку», — прикусила она губу и с трудом сдержала сладострастный стон. «Ты не архидемон, а архиманьяк. Целую неделю истязать бедную девушку болью и оргазмами. Черт побери, кажется, я теперь не смогу ощутить кайф без сопутствующей боли. Выпустила бы меня сразу, ничего этого не было бы». Джон не чувствовал себя виноватым. Он считал, что действовал максимально безобидно. Любой другой на его месте прикончил бы подобного демонолога вне зависимости от пола, возраста и степени знакомства. «Где твой Крис?» Секундочку, Наташа добралась до шкафа и извлекла с верхней полочки небольшую коробочку, которая протянула спутнику. Вот он, внутри лежал желтый полупрозрачный кубик. Африканец закатал рукав и положил Крис на коммуникатор. А во, с изумлением разглядывала девушка браслет на его руке. «Это же ком, я абсолютно уверена, что это ком. Модель незнакомая, но это точно он. Откуда у демона такая штука?» Купил в магазине. В этот момент Джон готов был ликовать, ведь от Искина пришло уведомление о том, что он может считать данные с Криса, а нейросеть способна их перенести в мозг носителя. После того, как парень отдал приказ на считывание данных, кубик растворился в воздухе. «Точно ком», — резюмировала Наташа. «Продвинутые нынче пошли демоны. Я и раньше был ничего так», — на лице Джона сияла счастливая улыбка. «Значит так, Наташ, мне нужны самые продвинутые базы знаний Талролов по магии или как они ее называют, по оперированию реальностью. Сколько это будет стоить и где можно заполучить такие деньги?» «Стоить будет очень дорого, как космический фрегат, то есть миллионов 100. Ведь придется покупать несколько высокоуровневых баз знаний», она задумалась над ответом на второй вопрос. «А вот насчет денег мне нечего сказать. Знала бы, где раздобыть 100 миллионов, я бы давно это сделала. А вообще на самые крутые крисы не рассчитывай. Мне к покупке доступны максимум кубики 8 ранга. А какой ранг самый крутой? 10-й?» продолжила она. «Но такие кубики простым смертным не продают. Они доступны лишь самым сильным операторам реальности на службе у правительства или крупных корпораций». Глава 22. После некоторых размышлений Джон спросил у Наташи: «А украсть эти базы знаний возможно? Как ты себе это представляешь?» Недовольно поджала губы девушка. У медицинских корпораций самая лучшая защита, как и в банках. Там и технические примочки, и операторы реальности высоких рангов постарались. Любое незаконное проникновение будет моментально вычислено. К тому же, изначально информация хранится в базе данных, а после покупки записывается на пустые кубы. Так что ты попросту не сможешь прийти на склад и взять нужный куб. Понадобится сотрудник с допуском к записывающему оборудованию и базам данных, который сделает для тебя нужные кубы. Так-так-так, хитро прищурился Джон. Нужен сотрудник, говоришь, а он в случае чего сможет записать на куб базу знаний более высокого ранга? Ну, Наташа глубоко задумалась. Чисто теоретически, да, но если он сделает это в обход правил, то серьезно подставится. У корпораций, особенно медицинских, система контроля за рабочими весьма серьезная, так что тебе никто не станет помогать. Даже под дулом бластера, любой станет более сговорчивым, но ты не успеешь забрать куб, как прибудут и планетарная служба безопасности, и избишники корпораций. Среди последних наверняка будет сильный оператор реальности. Это безумие. Пусть ты и сильный демон, но тебя моментально скрутит. И хотя я тебя ненавижу, но не хочу, чтобы тебя убили. Какая же все-таки страшная сила любви, подумал Джанго. Недавно Наташа мечтала меня прикончить, а перед этим поиздеваться надо мной. А сейчас переживает о том, что меня поймают и убьют копы, хоть и говорит, что ненавидит меня. Очень страшная сила, и почему бы ей не воспользоваться? За время пребывания в мире культиваторов он изучил магию мира техномагов вплоть до 5-го ранга. Оставалось еще многое усвоить, но и того, что есть, хватало для оценки возможностей Талрелов. Наташа была права, в лоб идти не стоило. При столкновении с местными силовиками шансов у него немного. Вот если бы он находился на пике силы архидемона, то мог бы с ними потягаться. Хотя, у него имелась имбовая энергия. Вполне возможно, что с ней получится справиться даже с целой армией техномагов. Но проверять ему не хотелось. Поэтому следовало придумать план заполучить кубики без силового воздействия. Первым делом ему пришло в голову найти среди персонала медицинской корпорации девушку, соблазнить ее с помощью своих способностей и уговорить сделать ему кубы с нужными базами знаний. В таком случае девушка пострадает, но должно ли это его волновать? Другой вариант – призвать демонов и с их помощью взять офис корпорации штурмом, сотрудников в заложники, заполучить нужные кубы и свалить из этого мира. Самым глупым вариантом выглядела честная покупка. Во-первых, на нее нужно вначале раздобыть деньги. И если делать это быстро, то законным путем их получить не выйдет. А надолго демону среди Талрелов задерживаться было нежелательно, ведь Наташа сумела раскусить его идеальную маскировку. Значит, это сумеет повторить и кто-то другой, как минимум из операторов реальности. Во-вторых, ему ничего не продадут, поскольку у него нет местной нейросети и идентификатора. А Наташе не продадут всего, чего ему хочется. Впрочем, имелся и третий вариант. Найти кого-то женского пола из верхушки корпорации, желательно владельца, его дочку, внучку, жену и так далее. Соблазнить ее, после чего получить кубы на блюдечке с голубой каемочкой. Вот только Джон искренне сомневался в том, что в столь глубокую дыру, как новая колония, прилетит кто-то из столь больших шишек. Вероятность подобного события стремилась к нулю. Разве что это курортная планета, на которую у фирмы завязаны большие надежды. «Я есть хочу», — с мольбой посмотрела Наташа на собеседника. «Можно я поем?» «Конечно», — кивнул он. «Я тоже не откажусь перекусить». Пока девушка шаманила с пищевым принтером, Джон полез в сообщение от нейросети. Та накидала уведомлений, на которые он не обращал внимания из-за увлеченности разговором. Среди них были сообщения о том, что изучены два ранга базы знаний по магическому поварскому мастерству и о найденной инфосети, к которой Искин сумел подобрать способ подключиться. К сожалению, без идентификационного номера гражданина и личного счета, который к нему привязан, Джону был доступен самый минимальный функционал сети. Он мог смотреть рекламу, заходить на сайты магазинов, читать общедоступные новости и использовать базовую навигацию. А вот чтобы получить полезную информацию, нужно было подписаться на какой-нибудь информационный скин. Для просмотра видеороликов и прослушивания музыки следовало приобрести подписку. И так во многом. На любой чих требовалось покупать абонемент. Либо можно было за 500 местных денег оплатить общий месячный абонемент, который дарил доступ ко всему полезному и развлекательному контенту и скину, но без идентификатора это невозможно. Это затрудняло поиск информации по медицинским корпорациям. Как можно получить идентификатор гражданина? Джон, тебе никак. Девушка с трудом оторвалась от поглощения гигантской порции какой-то зеленоватой рассыпчатой субстанции с коричневыми вкраплениями. Любая проверка покажет, что ты не гражданин и демон. Обычный человек мог бы получить ограниченное колониальное гражданство. Оператор реальности может рассчитывать на основное гражданство. И вообще, зачем тебе это? Как минимум для того, чтобы получить доступ в сеть, ненадолго задумался Джон. А у Талрелов в каком возрасте ставит нейросеть? В 20 лет. Наташа на мгновение прищурилась, будто словила озарение. Погоди, а ты ведь можешь воспользоваться детским планшетом. Я об этот как раз подумал. У тебя найдется подобное устройство? Нет, мотнула собеседница головой из стороны в сторону. Но я могу заказать, и его привезут в течение 3 часов. Все же я забралась в глушь. Ты же говорила, что у тебя нет денег. Я не так говорила. Я сказала, что сильно потратилась и у меня нет денег на дорогостоящие покупки наподобие кубов с продвинутыми базами знаний, а на дешевый планшет мне хватит с лихвой. Заказывай, и можешь отдыхать. Да уж отдохнуть не помешало бы, Наташа широко зевнула. После еды ее начало тянуть сон. Она на несколько секунд зажмурилась, после чего распахнула глаза и снова зевнула. «Все, я заказала тебе планшет, дрон доставит его к порогу. Если ты не против, я пойду спать, и хоть ты весь такой, кхм. В общем, ты меня совсем затрахал своими извращенскими маджик-прогами в прямом смысле. И даже не спорь с тем, что ты не извращенец. Я даже представить не могла, чтобы кто-то додумался отрастить кому-то на пятках 2 мужских детородных органа для того, чтобы сжимать на них яички. Поэтому лучше будет, если ты не станешь присоединяться ко мне в кровати. Я могу рассчитывать на спокойный сон. Спи спокойно. Даже если на дом упадет ядерная бомба, я защищу твой сон.